Слышь, Йохум, мать твою, я ничего не говорил, ты понял? Они спрашивали, легавые, спрашивали о тебе на допросе. Я ничего не сказал. Коридор был пуст. Зелено-голубой пол, белые стены, холодно. Верю тебе. Кишка тонка у тебя про меня. Легавым болтать. Навстречу им попались две медсестры. Обе приветливо кивнули и прошли дальше. Хильдинг заплакал. Он не плакал с тех пор, как был совсем маленьким, еще до того, как подсел на наркоту. Не тех людей ты кинул со стиральным порошком. Отделение осталось позади, теперь они были в холле рядом с лифтами. Коридор стал шире и сменил цвет. Пол серый, а стены желтые. Тело Хильдинга свело судорогой. Он не знал, что страх — это так больно. Каких таких не тех? Мирью. Мирья? Да она тварь последняя, она племянница Мио. А ты, мудак, набодяжил вдурь стирального порошка, да ей толкнул. Хильдинг попытался сдержать слезы. Он их не чувствовал, они были не его. Не догоняю. Они остановились между лифтами. Четыре штуки, по две на каждой стене. Да не догоняешь я. Догонишь. Сейчас поговорим с тобой немного. И догонишь. Йоху, мать твою! Двери лифта. Если постараться и расставить руки как можно дальше, можно за них ухватиться, зацепиться, задержаться. Но он не знал. Откуда эти гребаные слезы? Алена Слюсарева бежала по набережной Вертахамн. Она не сводила глаз с темной воды. Шел дождь. Шел все утро. А если бы светило яркое солнце, вода могла бы быть синей. Но сейчас была просто черной. Волны бились о бетон. Похоже, больше на осень, чем на лето. Она плакала. Уже почти целые сутки. Сперва от страха, потом от злости. Немного от тоски, а теперь от безысходности. За эти сутки она заново пережила три последних года. Сквозь прошедшие дни увидела, как они с Лидией поднимаются по трапу. Дорогу им показывают двое мужчин, которые учтиво открывают перед ними двери, улыбаются и говорят комплименты. Один из них швед, но хорошо говорит по-русски. Он дает им фальшивые паспорта. Пропуск в новую жизнь. Каюта на корабле большая. Прямо как спальня в Клайпеде, где они жили все вчетвером. Алена тогда так смеялась. Она была счастлива. Она была на пути в другую, прекрасную жизнь. Она никому ничего не была должна. Корабль только покинул гавань. Она по-прежнему чувствовала, как кровь струится по венам. 3 года. Стокгольм, Гетеборг, Осло, Копенгаген и снова Стокгольм. Не меньше 20 клиентов в день. В день! Она попыталась вспомнить хоть одного из них. И тех, что били. И тех, что ложились на нее. И тех, что хотели только смотреть. Ни одного она не помнила. Ни одного. Но, между прочим, у нее все не так, как у Лидии. Наоборот, Лидия не чувствовала своего тела. Его как будто не было. У Алены оно было. И его насиловали, это тело. Она осознавала это и каждый вечер считала. Лежала голой в постели и считала, сколько это будет. 12 раз каждый день на протяжении 3 лет. У нее было тело, как бы его ни пытались у нее отобрать. Это у них ничего не было. Ни лиц, ни тел. Для нее это было вот так. Она пыталась предупредить Лидию, успокоить ее, не получилось. Ее как будто подменили в тот самый миг, когда Алена показала ей газетную статью. Ее бурная реакция, ее глаза. В них была ненависть. Она часто видела Лидию униженной, раздавленной, но никогда ненавидящей.